Alo. Alo. Alo. Ой, Криста. Что-то не могу понять. Алло. Не могу понять, кто. Криса, деньги отдашь или как? Вы не туда попали, милые мои. Я никому денег не должна. Отдавай бабло. Как номер не набрали? Поняла? Вы не туда попали, и никому я денег бабло не должна. Или будешь гореть. Вот, табло, табло, будешь гореть. Бабло, будешь давать. Блять, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. Твоим ебальником паршивым, страшным. Поняла? Поняла. А в отместку тебя бы, туда бы. И кто-то такая ебанутая дура. Понятно? Я сейчас в милицию вызову, у меня телефон на прослушке стоит. И что? Понятно? Ты голову не умеешь нихуя. Да, во. Я тебе такую дам фамилию, что тебе жопа, блядь, оторвется. Иди туда, татарка ебаная, или кто ты там? Матом не умеешь. Поняла, не? Ведь я тебе так обзову, мат. Алло. Алло. Алло. Привет. Привет. Я вот на голову разделась и жду тебя. Чего-чего? Ебаться хочу. Ну ты и дура. В психушку звонить. Искры из пизды летят. Слушай, дорога. Матом не умеешь ругаться. Так ты заработала, считай, что... Я в конце месяца беру распечатку и иду в прокуратуру. Церковь не будет, Богу. Да? Алло. Алло. Алло. Тебе кого надо, любовь моя? Чего-чего? Ебаться хочу. Пожалуйста, кто тебе не дает. Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло. Да. Алло. Алло. Криса, деньги отдашь или как? Кто-то. Отдавай бабло. Да. Или будешь гореть. Ишь ты, печень драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Ты кого-то ругаешь? Вы мрази, блядь, и бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Давай бабло. Какая ты ёбнутая. Блядь, я здесь... Да? Алло. Криса, давай бабло. Сейчас дам я тебе бабло. Отдавай бабло. Или будешь... Какой тебе бабло дать? Ты даже авторитетных разговоров не знаешь, кура, воровка. Ты что, ты с кем вы вообще разговариваете? Вы куда звоните? А вас милиции подать? А у тебя хорошая жопа-то. А у тебя хорошая жопа-то? Оттрахать туда. А тебя не оттрахать? Ты, наверное, на мужчину. Сейчас менты приедут, тебя трахают, блядь, поняла? Дайте. Медный грошек, господин хороший. Алло. Алло. Алло. Все дырочки проверил свои. А как вам перезвонить? Алло. Алло. Ну, давай встретимся, хоть поговорим. Ёпка. Ну, а как встретиться? Давай. Глянь, что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпка. Ну, пускай рвутся, давай встретимся, куда, скажи. Ну, куда скажешь, куда давай. Куда подойти-то? Давай, куда? Что, по тебе говори недалеко и мне не близко. Ну, а тебе далеко? Да? Ну, конечно. Ну, куда скажешь, давай. Давай, ты где? Нет, ну ты... Ты скажи, определи место. Нет, ты определись место, а я тебе скажу, Макс, могу я подойти сюда или нет? Ну что, тебе на машине встретить? Естественно. Что, я пешком, что ли, пойду? Я подъеду. Давай. Машина. Куда? Машина у меня крутая, нахуй. Джип. Какая? Джип? Какой? Да. Какой у тебя джип-то? Кожаные курточки в джинсах. А, курточки? Да. А куда ты подъедешь? Нет, ну ты скажи, определи место. Ты скажи, куда ты подъедешь, что я тебе буду говорить. Я там уже определилась, куда мне подойти. Мне нравятся блондинки. Да? А мы брынные. Тогда соси ты хуй, блядь. Клоун. Ты бы мне хуй отсосала. И за красоту. Да, да, ну да. Ты назови себя-то, друг мой, Ситный. Я назови себя, кто ты есть-то. В подъезде поймаю и, блядь, ледорубом по зубам, блядь, уебу. И, блядь, хуй она... Ты назовись, друг, назовись. Буратино. Клоун. Разговариваю с тобой, мужчина. Полиция, Ступин, слушаю. Я, например, умею штукатурку делать, могилки, вот наподобие тебе закапывать. Так, тихо, спокойно. А ты что можешь делать, вот? Вы куда позвонили? Алло. Дежурный по делу номер 19, участка полиции Ильинский. Ступин, слушаю вас. Ой, нечего сказать, да? Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Да. И вот я сейчас приду, ваш член засуну вам в рот и заставлю, чтобы вы его сосали. Ты, дура ебаная. Сейчас к тебе гости придут. Жди. Жди. Дверь только не запирай. Сейчас подойдут. Жди. Я тебе такой дам фамилию. Да. И ты печень драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Я созвоним милицию. В общем, сейчас идем. Бабка идет моя. И сейчас вам пизды. Давай, звони. Сейчас пока разговариваем. Да. А у тебя хорошая жопа-то? Сейчас. Чтоб тебе оттрахать туда. Давай, говорите. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Давай. Матом не умеешь ты ругаться. Ведь я тебе так обзову матом, что тебе штаны соскочат нахер. Алло. И что? Развыебывался там? У тебя? Чего у тебя проблемы подключения? 02, вызывай все там. Иди ты нахуй! Вот уже мужик, видишь? Да соси ты хуй с ним вместе. Настя 35, нахуй. Ну что молчишь? Полиция, это вас беспокоит Санькова. Нам поступают звонки с угрозами. На домашний. Это Анькова Сумина. Сухозный переулок. Сумина, Анатольевна, переулок. Сейчас звонок идет, Ольга. Сейчас звонок скажите. Ой, да. Ты молодец. Вот она сейчас там звонит. Переулок Сухозный, дом 12. Да ты, вот. Ой, я прям обосрался. И угрожает, отдавайте бабло, вы знаете, такие. И вот как они звонят, мы удерживаем их на телефоне-то. Может, вы как-то узнаете, кто это звонит? Ты бы мне хуй отсосала и давай за красоту. Можем подставить, послушать. Вот послушайте, что нам говорят. Давай. Он будет слыхать это? А что к нам нет? Если вы не можете определить, куда нам звонить-то? Нет, ну а куда нам звонить? Вот как это определить? Кто это так вот? Ой. Они угрожают, говорят, мы нас сорвем. Они смеются над нами, что милиция. Они смеются, говорят, а что ваша милиция сделает? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Кто? Вы куда звоните? Я работаю с концепцией водоснабжения. Алло. Ну, что вам нужно? Ну, вам какая разница? Вы знаете, какую я должность занимаю? Ты хотя больше не хорошо сказать, какую должность занимаете. Куда вы звоните? А какую я должность занимать? Ну, мне... прям так плохо. Ну, прям вообще нечем о вас с вами поговорить. А что со мной говорить-то? Что ты давайте такая вот... есть? Давайте друг другу будем читать литературу, поэму какую-нибудь. Да. Ага, ты какая, какой ты секции-то с этой? Ладно, все кончать, мне мозги пудрить. Слушайте меня внимательно. Да, вот я сейчас приду. Слушайте да. меня внимательно. И вот я сейчас приду, ваш член засуну вам в рот и заставлю, чтобы вы его сосали. Ты, проститутка хуева, замолчи, блядь, и дать я найду твой номер, я тебе башку оторву. Ты поняла меня? Ты разговариваешь, нихуя! Да мне хуй, она сейчас... Я пишу сейчас, я скажу... Разве я была все там? Ну сейчас все. Вы куда звоните? Кто там? Уита или а... кто там? Куда вы звоните? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Ты чё? Приходи. Милицию, что ли, вызвать? Да ладно, ладно, ты мне... Сделай надо. Поебаться хочешь? Так хочешь, сейчас ты поебешься. Понял? Ну, поебешься сейчас, я так ищу. Вот, приходи. Алло. Кто ты по виду? Алло. Кто там? Алло. Приходи поебаться к церкви. Приди. Поебаться хочешь? Мажу. Что а? Дебил звонит-то? Такой здоровый мажу. Ты что, идиот, дебил, что ли? Ты кто? А чё, подумай хорошо, дай. Вот дебил-то этот, старомудрый. Вот, приходи. Алло. Иди пососи, блядь. Ты чё, идиот, что ли? Ты чё сюда названиваешь-то? Да. Козёл старый. Тогда соси ты хуй, блядь. Тварь. Оперуполномоченный Жан Бобров слушает. Ебаться вы хотите обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслуживаю, успею, нахуй. Чем, языком? Блядь, удыши. Молодец. Ах ты какой умница, какой у тебя язык рабочий-то. Нифига себе. Ты придурок, еще ты раз позвонишь, я тебе... Языком? Да. Языком? Покажу, язык рабочий. Чушь, бля, я громучая. Да, сантиметра. Язык у тебя. Язык у тебя дремучий, да? Все жопу облазил. Ну, еще раз звякнешь, бля, бошку оторву, понял, бля? Слушайте, на машине встретите. Алло. Кто там? Я. Приходи поебаться к церкви. Придешь? Чего? Поебаться хочешь? А? Да что ты? Что ты говоришь, милый? У тебя, как сказать, ум есть, а нет? А что, подумай хорошо, дай. Такой здоровый мажу. Да что ты, бессовестный, бабушке 80 годов, и ты такой городишь. Как тебя Бог отпустит, а? Ну, чего ты городишь мне делать-то? Ну, приходи к церкви. В церкви приходи. Хорошо. Если бы ноги ходили, я бы пришла, тебе бы башку прошила бы до крови. Да ладно, ладно, ты мне сказки-то не рассказывай. Бессовестно. Я сейчас позвоню в милицию. Те придут и привезут куда надо. Что, я шампанского принесу, да? Целый карман денег. А мне не надо ни денег, ничего. А тебя тем более с такими словами бессовестно налил бельма-то. И не стыдно тебе городить вот такую хуйню, прости господи. А что, подумай хорошо, дай. Да с маму-то, вроде как тебе смешно. Чего ты городишь, а? Только встреча нужна быть. Назначь время, когда чтоб я там был. Наглец. Наглец ты, наглец. На каком транспорте тебе ехать? Опять ты. Другого номера не знаешь. Позвони кому-нибудь другому. Только уж не мне, ты мне надоел. Я к тебе приду сейчас. Да? Где ты живешь? В лесу. По какому адресу? В лесу. Я к тебе приду сейчас. Ага, хорошо. Да. Я сейчас сразу милицию вызову, вот сейчас, в сию минуту. На каком транспорте тебе ехать? Пусть к тебе и придут милиция. Да. Тебе и покажут дорогу, куда тебе надо. Вай. Вот и вай. Вай. Ну и чё? Ничего, и тебе не жалко деньги прозваниваешь, вот. Да. Попусту, дурью маешься и не лечишься. А ведь кто-то у тебя там есть. Хоть бы дали тебе шалбана в лоб. Дурак, бля, я. Чтобы ты понял чего-то немножко. Алло. Алло. Да. Что замолчали? Ну, слушаю я вас. Алло. Кто это я говорю? Ну, вам какая разница? Вы знаете, какую я должность занимаю? Нет, не знаю. Я работаю с концепцией водоснабжения. Алло. Нехорошо. Ну, давайте, у вас какая-то информация есть. Где у вас находятся деньги? В жопе заткнутый, в трубочку. И вот я сейчас приду, ваш член засуну вам в рот и заставлю, чтобы... Алло? А? Алло? Алло. А? Алло? Алло. Алло. Не, какие вам деньги нужны? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Какие вам деньги нужны? Скажем, мы живем на бабушке. Алло. Какие деньги нужны? Кого? Алло. Алло. Алло. Приходи поебаться к церкви. Чего? Придешь? Кто это? А? Кто это? А чё, подумай хорошо, дай. Такой здоровый вмажу. Чё? Придёшь? Ты кто? Поебаться хочешь? Вмажу. Всё, весь год будешь чувствовать. Чё, придёшь? Что ли там? Чё, я куда? Шампанского принесу, да. Целый карман денег. Сберкнижек. Завтра снимем. О. Ну, приходи к церкви. Иди нахуй, черт. Ну, в 12. Алло. вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Ты долбоеб. Ты кто это? Вашего ты Аллаха, где находишься? Русский бог ебет в жопу. А блядь. Знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я тебя сейчас так потрахаю, долбоеб. Я маму твою трахаю. Ебун тухлый, сука. Еще раз позвонишь, я через определитель тебя номер определенно позвоню, к тебе приедут, яйца на лоб натянут. Понял? Мусульманский ишак. Сучара, сука. Мусульманская, блядь, подлюки. Это еблан, блядь, тухлый, блядь, пиздоглазая мудоебище. Хули ты сюда звонишь, блядь? Ты куда звонишь вообще? Ишак полосатый, блядь. Мусульманский ишак. Пошел ты нахуй. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Иди нахуй, сука, у овца, бля, ебаная. Понял-то, нет? Ты же рядом со мной живешь. Хуй соси. Я в любое время прихожу. Хуй соси. Хуй соси. Да, да, да, да. Я из тех тебе. Да, да, вот соси, бля, и молчи, не звони сюда, еблан тухлый, сука. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, давай, жду в ожидании. Мусульманский ишак. Ро. Да. Ты что? Алло, говори. Любишь, сидишь, да? Чего? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Ты куда звонишь-то, козел? Поебаться хочешь? Вмажу. Такой здоровый вмажу. Придешь? Ты а? Козел или кто? Или перик? А чё, подумай хорошо, дай. Ты куда звонишь-то, козлина? Всё, весь год будешь чувствовать. Это полиция, она тебя пишет, она тебя сейчас вычислит. Да ладно, ладно, ты мне сказки-то не расскажешь. А вот тебе и не расскажут тебе сказки. Сейчас тебя за яйца возьмут и конец твой обрежут, понял? Ну, приходи к чёрству. Алло. Кто там? Алло. А? Куда звоните? Приходи поебаться к церкви. Так выебу, потом место себе не найдешь подаль. А чё, подумай хорошо, дай. Ты чё, уёба, блядь? Тебе жить, что ли, блядь, надоело? Чмо ебаное, блядь. И трубочку. Я с ней хочу поговорить. Сейчас я тебе, блядь, дам, девочки. Отдай трубочку, урод, девочки. Все раз позвоним сюда, тебе пиздец, понял? Урод, иди, блядь. Иди пососи, блядь. Хуесос ты, блядь. Иди до раз, блядь, в жопу. Да? Алло. Что? Алло. Привет. Здрасте. Ну, ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Давай встретимся. Да. Алло. Алло. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. А я с тобой хочу поговорить. Хуесос ты, блядь. И пидорас мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Спасибо. И вам того же, не хворать. Ну что тебе, на машине встретить? Вы тебе на машине стоите? А? Ага. Я подъеду. Давай, подъезжай, я тебя жду. Будешь сосать, как положено. Ну, еще вы. Как тебе сосать-то? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. А, ты защика? Ну, давай, иди, сейчас мы тебе как угодно дадим. Лянь, удышу, трусы аж рвутся, нахуй, ёпку. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёпку. А, тут это аккуратнее с лавами обращайся, а то ты смотри, можно и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший. А ты как думал? Иди, я тебе задую, нахуй. Я тебе какую? Ты понял меня? Посел в сторону. Я тебе, блядь, столько да, нахуй. Ты меня сейчас, блядь, тебе сейчас я тебя ебу на хуй, сука. Посмейся мне. Ну, иди Буратину еби. А ты, блядь, кричи. А у тебя есть хоть хуй? Слушай, сейчас к тебе милиция, у меня твой раз заразился. Сейчас тебе милиция, жди ее, понял? Я знаю, откуда ты живешь. У тебя все будет. Я уже у тебя выяснил, все будет, все понял? Нахуй. Ты понял меня, у тебя все будет, сейчас ты нас ждешь. Алло. Да. Алло. Кто это? Это кто? А? Да вы не туда попали. Ёбаный урод, блядь. Да ты чё, охуел? Я вообще такой номер, ты не... А ты звонишь по какому? А? Да я вам вообще никогда не звонил. Ты скажи, ты куда звонишь? Какой номер набираешь ты? Я? Я ни на какой не набираю, никуда не звоню. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю. Да перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Да я вообще никого не набираю. Вы вообще ухуели, что ли? Приеду в рот, ну нахуй. Алло. Приходи к церкви. Придешь? Слушай, ебаный кнопочник, хватит названивать. Ну-ну. Какая нахуй церковь? Вот приходи, приходи. Ты сначала дай своей проститутке сосать свою кнопку. Понял? А потом уходи, еще церковь, блядь, пачкать будешь, сука. А что, подумай кнопочным хуем. Придешь? Чего? Приходи к церкви. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Где? А? Ты даже говорить-то как следует не умеешь, ебаная тварь ебучая. Да ладно, ты мне сказки не... Говорить-то не умеешь, ладно. Вот и ладно. Подай свою кнопку своей проститутке, пусть отсосет сначала, потом хвастайся, понял? Ро. Алло. Погоди сейчас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с кем живете? А кто это звонит-то? Ну, я с Турции. Ну, Тамара. С Турции? Да. Это с какой Турции? Ну, я с Турции. Ты в Турции? Да. А кто ты? Кто ты? Тамара. Какая Тамара? Вы, наверное, не сюда попали. Ну, как это фамилия? Называется знакомство по телефону. Ну, это не сюда попали. Ну, я хочу с вами познакомиться. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Ну, я хочу с вами познакомиться. Алло. Алло. Ну, а у вас есть мужчина? Да пойди ты в это, подальше. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Бабушка старая, что тебе надо? У меня свой дом. У меня пенсия хорошая. Да. Приходи поебаться к церкви. А какой? Какой, ты ж не сказал. Там площадь, это много площадей. Ну, много площадей? Да не знаю, какой. Конечно, приду. Такой здоровый смажу. Слышишь, как я не приду? Будешь чувствовать. Тихо, не кричи. Как же я не приду тебе не поздравить с праздником? Ну-ну. Ну ладно, а поздравляю вас там всех с праздником. Дай Бог вам здоровья. И быстрее освободиться вам. А чё, подумай хорошо, да. Чё, я шампанского принесу, да. Всё, до свидания. Целый карман денег. Придёшь? Здравствуйте, я хочу пообщаться, поговорить, по-хорошему. Алло. А вы куда звоните? А семья у вас есть? Ну, я хочу с вами познакомиться. Господи. Ну, а как кто это зовут? Говорит? Не, а кто это говорит? Тамара. Ну, Тамара. Нет, вы откуда что? Сами? Что смеешь? Вы сами. С какого села или с города? Откуда вы? Ну, я в Турции. Батюшки. Да. Алло. Алло. Алло. Я хочу пообщаться, поговорить по-хорошему. Алло. С кем? А вы с кем живете? С кем хочешь? С кем ты хочешь пообщаться-то? Как вас зовут? А тебя как зовут? Тамара. Чья? Ну, я хочу с вами познакомиться. Нет, что за Тамара? Чья фамилия-то ваша? Алло. Откуда? С Турции? Чего? Да. Откуда ты взялась? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Ну и выходи. А вы с кем живете? А тебе что, не все равно? Ну, а у вас есть мужчина? Какое твое дело? Знакомство откуда больше не состоится. Или сейчас, или... Я буду искать другую себе половину женщину. Так, вы не беспокойте людей. У вот меня так. Свой дом. У меня пенсия хорошая. Ну и оставьте ее при себе. Может, я тоже холостая. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Вот по 02 запишем сейчас тебя, и все. 02 ну, сейчас в чем приедут. Дело? Приедут и подберут тебя. Приехала на переговоры. Поняла? Вот так. Слушай, приду с мужчиной, со своим. На адрес заказано, на ваш адрес. Чего заказано? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Вот сейчас привезли у вас по подъезду. Ты куда звонишь, подруг? Вот ты в каком городе? Наркотики ищешь, наверное, да? Я говорю, ты в какой город звонишь? А тебе в какое дело? Ты что, ебёт, что ли? А? Пошёл нахуй. Ты слово знаешь, что говорит? Пошёл ты нахуй. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Всё сказал? Ну, ага. Всё сказал? Пошёл нахуй. Я сейчас не люблю, блядь, за душу нахуй. Алло. Алло. Чупова надо. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты кто такой, козёл? А ты кто такой? Приду к тебе посмотреть. Кого вам надо? Где ты? А? А? Кого надо тебе? Где ты живёшь? В Аргасове. Приду к тебе посрать. Чего вам надо? Приду к тебе посрать. Чего? А почему я не приду к тебе посрать? Какой ты мужик пьяный, не знаю я. Чего там? Да. А ты кто такой, козёл? А? Кто ты такой? А ты кто такой? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Кто это? Да. Сидор Петрович. Ро. Да. Заказан на ваш адрес по этому телефону. Ну чего вам? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Вон на улице стоит, идите покупай. Да я не езжу, я болею. Ну как нет? Ну я болею, я не езжу вообще уже полгода. Ты же ищешь, блядь, наркотик. Да. Где ты живешь? А к чему тебе? На адрес заказан на ваш адрес. Не понял я. Заказан на ваш адрес по этому телефону. На нас? Да. Кто заказал? По этому телефону. На каком транспорте тебе ехать? А? Мне на какую ко мне ехать нехуя. Наркотики есть, наверное, никуда, да? Я никого не заказывал, никуда ничего. Тебе наркотики надо, да? Ты ёбнулся, что ли? Какие наркотики? Наркотики вам будут продавать. Я сейчас, блядь, позвоню в отделение. Наркотики. Да я сразу, блядь, сидит на драгу в зоне. Ай, мент, ёбаный. Хулиган, блядь, это. Коллега, ёб твою мать. Тебе дам наркотики, блядь. Вот это есть и есть. Вызываю милицию. Скажи, куда наркотики подвезти? Чего? Ну скажите, куда подвезти? Наркотики подвезти нужно, блядь. Какие наркотики? Я не принимаю никаких наркотиков. Чего еще, ебаный в рот тут? Я Сарат ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Да. Вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Какой хуй, по мне приедешь? Ну скажи. Мне ничего не надо. Ну скажите, куда подвезти? К бабаю нахуй. Деньги-то подвезти нужно, блядь. Чего подвезти тебе? Адрес какой? Сейчас я сперва в милицию. Сейчас я в милицию сперва позвоню, а потом скажу, куда вам подвезти. Кто вам звонит? Вы звоните сюда. Куда я звоню? Скажи, куда... Я вообще никуда не звонил. Пидорас, блядь, ты! Алло. Кто там? Алло. А? Кто ты по виду? Приходи. Алло. Поебаться к церкви. Придешь? Сюда. А? Что вы хотели? Поебаться хочешь? Вмажу. Такой здоровый вмажу. Придешь? А чё, подумай хорошо, дай. Такой здоровый вмажу. Всё, весь год будешь чувствовать. Придешь? Ну, это пьяный, он звонит, ёпта. А? Номер. Давай номер записывай, отключи это. Запиши. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял-то, нет? Я с тобой живу. Где ты живешь? А где ты? Ты скажи, где ты живешь? Где ты живешь? На каком транспорте тебе ехать? Я у тебя спрашиваю, где ты живешь? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай. Понял-то, нет? Да-да-да. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ну, приходи, я пососу. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А я твою, ты знаешь? А? А я твою. Нет. Да. А я тебе говорю нет, ёбаный ты, блядь, я что не понимаешь. Как ты говоришь нет? Ну, я тебе да говорю, а ты нет. Сколько лет тебе, дураку, а? А тебе сколько, дураку, ёпт? Я щенок, а ты сопляк. Да, ты правильно, ты щенок, а я сопляк, ёпт. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? А мне, знаешь, это как... Сука ты, ёбаный, блядь, а? Вася, ёбаного. А? Вася, голос, это Воробьевский, блядь. Как и Валькин, муж или кто он? Галькин. Галькин. Да? Нет. А? А как нет? Ну, я ж, блядь, чувствую. Да нет. Да разъел разговором, блядь, сисяви, ебаный. Да? Вот это еще есть. Ну, да? А, че, Так оно и есть? Ой, да. Да? Как и себе, вот штаны, блядь. Машенька проститутка, блядь. Какая Машенька? Питермонка, блядь, Машенька. Подожди. А ты вообще куда звонишь? Скажи мне, это Машенька. А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Да. Вот, блядь, козёл ёбаный, а. Да? Ох, Машенька. Ой, ёбаный, блядь. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повечили. А, у тебя сыновья еще есть? Вон оно что. Да. А кто такие? Я знаю их. Ну, ты скажи, я буду ждать. Машенька, блядь, проститутка. Ну, вот тебе и Машенька, блядь. Вы там и находитесь, друг друга трахаете. Ну, и что, пусть он тут находится, будем трахать ее, чё ты? Тебе, блядь, трахают там, наверное, в жопу ебнут. Трахают тебя там, да? Да, и тебя тоже. Ну, тебе хоть мать, отец есть, нет? А у тебя есть, скажи вот мне честно, блядь, да? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Ты ему хоть скажешь, что он старый дубовой? Ты куда звонишь, ты мне скажи, ты куда звонишь? Я твой телефон сейчас пробью, блядь, ты куда мне звонишь, скажи, блядь. Пошло ты нахуй, ты кому ёб твою мать, блядь. Ты кому вообще звонишь, ты мне скажи, блядь. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ну, мне кажется, голос этот, блядь, это Вася Воробьевского, ебаного, блядь. Ой-ой-ой. Да такой же, блядь. А? Я маму твою трахаю. А я твою, ебаный дурачок ты, блядь, ты думаешь или нет, блядь? Да, да, да. Я твою трахаю, ты попал, ты знаешь, блядь, на бабки, блядь. Пошел ты нахуй. Иди, вот, ебаный, блядь. Давай, еще раз, перезвони мне. Блядь, дай-ка мне это свое. Алло. Говори, говори, козел, ты ебаный. Ой, кто это такой? О, блядь, козел ебаный, а. Алло, здрасте. А кто звонит? Здрасте, ебаный, блядь, а. Я не слышу, кто звонит? Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Ой. Я не пойму, кто звонит. Кого, родителей позвать? Да, да, да, да. А кого вам надо? Ты чё, хуй сосёшь-то, а? Да. Ты, наверное, сосёшь, да? Не, давай, неси сотовый, давай, давай, сотовый неси. А это, позови ту бабёнку, какая вчера звонила тоже мне. Позови её. А? Какая бабёнка вчера звонила, позови ко мне её. Нет. Позови, сучку, блядь. Нет. Как нет? Я ее трахать буду, блядь. Алло. А, чё ты? Чё ты рот закрыл, ебан? И вот я сейчас приду, ваш член засуну вам в рот и заставлю, чтобы вы его сосали. Ты знаешь, что я завтра еду на Липецк, блядь? Номер определили ваш? Угу. Я запись разговора все беру завтра. Вы понимаете об этом, не? Угу. Ого, ебаный в рот. Ну что вот прям так плохо-то? Ну прям вообще нечем с вами поговорить. А зачем со мной балакать, блядь? Я просто написал заявление уже, блядь. За эти разговоры, блядь. Вчерашние, за сегодняшние, блядь. Я записал разговоры, блядь. Понятно? Ну а куда? В пизду, куда, блядь? Чё за звонки? Ну, если я куда старый, ни ума, ни слуха. Куда вы звоните, вы скажите мне. Ну, а куда деваться? Не, вы куда звоните, скажи. Я в гробу в белых тапочках вместе с Вием сижу. С Милым? Чё за милый? Да. Лариса, а? Не в курсе? Как тебя зовут? Давайте вот я вам начну с Есенина. Давайте друг другу будем читать литературу. Ой, ладно, в понедельник все, вообще завтра все это ясно будет. Хоть Пушкин читай. Считаем до 10. Глубокий вздох, выдох и успокаиваемся. О, молодец какая. Давай стихи. И успокаиваемся, кладем трубочку. Давай стихи, и успокаиваемся. Не, я не успокоился. Давай стихи. Давайте друг другу будем читать литературу. Читай давай. И все будет замечательно в этой жизни. Хорошо, хорошо. Давайте читать. Давай, начинай. Ну, я не слышу, ёп. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ладно, ладно. Да. Да хуй с ним, блядь, сотовым. Сейчас я Абрам позвоню. Ну, говори, говори. Нет, ты говори, давай. Баба, скажу. Алло. Да, да, да, да. Ну, давай, стихи. А? Что, замолчался? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ну, да. Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Да? Вы вообще в старое дубовое. Слышь, придурок, вы в старое дубовое. Вы звоните в старое дубовое. Вы номер узнаете своей Маши, Васи, кого там, а потом звоните. По этому телефону. Вы да, да, да, да. Вы в старое дубовое звоните Тишковым. Да. Да. Да. Да. Ты туда звонишь? Да. А, ну и хорошо. По этому телефону. В понедельник участкового вы, во-первых, ответите, как вы с ребенком, с 15-летним разговаривали. А? А во-вторых, участковый из вас пилотку делает. Ай, лянь ты, ебаный. Алло. Ты помнишь это... Генерал Дудаева это... Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Мужчина, вы уже попали на бабки. Отвяжитесь, пожалуйста. Друг нас, мой, да? Друг мой. Я очень-очень... Алло. Алло. А семья у вас есть? А какая тебе разница? Ну, а у вас есть мужчина? У меня три мужчины. Ну, я хочу с вами познакомиться. Может, я тоже холостая? А, ну, холостая, я, знаешь, не лесбиянка. Ну. Вот. У нас тут есть одна лесбиянка, можешь прийти? Да. Ну, я лесбиянка. А я вот нет. И не собираюсь быть лесбиянкой. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Да? Ну. А я обычно мужчин люблю. Почему? Поэтому у меня три мужичка. А вы хотели за мужчину замуж? А я за мужчин только выхожу замуж, да. Расписываться пойдем в ЗАГС? Нет. У меня свой дом. У меня пенсия хорошая. И сколько у вас пенсия? У меня квартира. У меня дача, у меня машина. Да что, такой богатый да. Мужичок. Да. И с таким голоском, с бабским. Да. Ну, я лесбиянка. Ну и что? Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или я буду искать другую себе половину женщины. Пожалуйста, пожалуйста, я не против. Всегда пожалуйста. Слушай, приду с мужчиной, со своим. Он у меня 2 метра ростом. Ну, усю что? Морду разобьет он. Да что ты говоришь? Да. Ой, как напугали батюшки. А у меня все мужики по 180 килограмм. Так что и верный рост не меньше. А ты знаешь, что у меня муж-следователь? Да, если бы он был у тебя следователь, ты бы не звонила, куда не положено. Звонила только туда, куда нужно. Не стой, ты там и связался. Вот так. Вот именно, не стой, с дамой связался. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. Говно, да? Ну. Ох ты какой говно, да. Говно треп. Ой-ой-ой. Дурак ты, и уши у тебя холодные. Сходи в туалет, там нагребешь сколько хочешь, в любой. Дерьма. Кологоначистки. Да. Ну. Козел ты драный. Ой, надо же, козел. Я еще коза, если так, я коза. Уж не, уже не дойная, а сухостойная. Не краснеют у тебя уши там? Нет. А почему мои уши должны краснеть? Меньше срите. Да. Но. А я сколько надо, столько и трю. Братяга Байкал переехал. Навстречу родимая мать. Здравствуй, здравствуй, сыночек. Живой мой отец или брат? Отец твой давно уж в могиле, сырою землей зарыт. А брат твой давно уж в Сибири, давно подала мир. Отец мой давно уж в могиле, сырою землею зарыт. Петь надо лучше, а не так. Да. Поняла? Почему? Да. Голоса нет, так нехуй петь. Ну так в чем дело? Я нашел другую. Бродяга переехал навстречу родимая мать. Ясно, как надо петь. Вот это плохо. Чего плохо? Вот это плохо. Ну. Чего? Нашел другую, хоть не люблю, но целую. Ну, а ты, пожалуйста, целуй куда угодно. И тащился с умой на плечах кологоначистки. Алло. Да, слушай. Ну, а у вас есть мужчина? У меня 3 мужчины. Было 5. Осталось 3. Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Двух съела. Я люблю мясо. Вот это плохо. Очень хорошо. Я плотоядный человек. Сколько вам лет? Мне? А сколько даже? Да. Не откажусь ни от каких. 65. Ну, только и всего. А? Только и всего. Что? Что смеешься? 65. Может, 56. Может, 15. Да. Да. Дальше яйца не пускают. Я приду к тебе и рожу. Значит, не на месте яйца, их надо пересадить. Слушай, иди ты наклеп. Яйца обычно бывают около жопы, они на хую сидят. А уж что на хую, это уже не яйца, бородавки. Почему? А потому что на хую только бородавки сидят. Ну и ладно, что ты не поймешь. А почему не поймешь? Я все понимаю. Жена у тебя есть или нет? А зачем мне жена, если у меня 3, было 5 мужиков? Теперь 3. Ну, я хочу с вами познакомиться. Познакомься, пожалуйста. Нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. А чего там вытащишь? Говно? Запихивай. А себе можешь вытащить. Ой, блядь. Ой. Да. У тебя, видно, кроме зонтика нечего впихивать. Так вот и зонтик впихивать. Ну-ну. Кроме зонтика-то нечего впихивать-то у тебя. Ну-ну. Поэтому и... Да-да. А я сейчас только лошади. Я сейчас приду пососать. Ну-ну-то только лошадям говорят, ну-ну. Маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же уже взрослый дурак, блядь, а? Машенька проститутка, блядь. Чего? Ой, Кнопочкин подключился, батюшки. Да. Ой, Кнопка. А, да. Не переживай, скоро снег растает, комары появятся. И будут комарики садиться хоть на твою Кнопочку. Может, уповесится какой-нибудь молодо. Пошел ты нахуй, я тебе говорю, ты что мне, друг или что? Нахуй не на пароход много не насадишь. Алло. Да. Давай встретимся, хоть поговорим, дёпкун. Да ну, она уже другим голосом заговорил. Батюшки, встретимся. Ты это, скажи, где встретимся? У церкви. Нет, ну ты скажи, определи место, чтобы тебе недалеко и мне не близко. Да, у церкви. Да. У церкви стояла карета. Там... Ну что, тебе на машине встретить? Алло. Алло. Ну что молчишь ты? Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего симпатичный всех. Ну, на носу есть бородавка. Да? Да. Крупа такая красная. С черным пятнышком. Что? Чего? Бородавка на носу. Прямо вот тут на кончике. Ты симпатичная, я знаю. Вот блондинка. Да. Да? Ага. Рыжего цвета. Я представляю, ты вроде там ничего симпатичный и все. С бородавкой на носу. Давай встретимся. Давай. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Чего громучая? Чего громучая? Вот ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. На лошади можно развернуться, да? На тройке. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёпта. Ой, батюшки, ха-ха-ха. Да. Будешь сосать, как положено. Да? А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу, нахуй. Похоже. Буратино. Буратино, да. Был бы не Буратино. Буратино-то и то умней был. Хотя я... не деревянный человечек был, но он был умный. Ой-ой-ой-ой-ой. Нечего сказать, да? Что ж так обосралась, аж пизда в говне, блин. Да вроде ничего не пахнет нигде у меня. Хуесос ты, блядь! А и вот, пидорас, а блядь, вот, в жопу шоколадную едить нахуй. Даже через трубку пахнет говном. Натаскался, что ли? Через трубку пахнет говном. Изи, поймаю. И, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу. Да что ты говоришь? Яким ледорубом? Да. Да. Поймаю, был. На рыбалку-то, наверное, не бывал. Ебенок, ледоруб-то. Вот куда ты взял ледоруб? Такие пиздорванцы на рыбалку не ходят. Кто на рыбалку ходит, да по телефону не звонят. Хуйню всякую. Поймаю по подъезде. Поймай, поймай. Вот скоро комары летать будут. Ты будешь на своей кнопке комаров бить. О, блядь. А, ну да, конечно. Не блядь, отца. Честно, Валька. Ой, ты гляди. Что замолчал-то? Лючию. Вот иди Буратину еби. Так Буратино-то ты у нас. Ага. Ну, вон. А ливер, ты знаешь, что такое ливер? Ты знаешь, что такое ливер-то? Знаю. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Чего-чего? А знаешь, что такое шнырь? Чего-чего? Будешь сосать, как положено. Да что ты говоришь, толкать? Надо же, какой толкачик тут позвонил. Угу. Ну. О. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. У тебя проститутка есть, вот пух. Твою кнопку пусть сосет. Я с кнопками нихуя не связываюсь. Нихуя. Потому что у тебя все правильно, у тебя нихуя нету. А нихуя ты видел нету меня хоть раз? Одна кнопка. А тот, кто хвастается, у них одни кнопки. А ты видел меня хоть раз? Ты яйца нахуй, то там, где вот видно одни кнопки. О, блядь, я знаю твой адрес. А что за хуй яйца? А? А ты им хвастаешься. Ой. Рожаешь, что ли, ой? Рожаешь? Ёпты. Или в жопу воткнули чего-то? Зонтик, ну, конечно. Ты, что ли? Ой, конюшня. Чего тебе нравится? Извини, пожалуйста, но я тебе скажу сейчас правду. Соси ты хуй, блядь! А что ты говоришь? Соси ты хуй, блядь, потому что сами предлагают те мужики хуй, у которых его нету, которым ебаться нечем. Нет, нет. Вот, вот и соси хуй. Вот уж ебаться нечем, так вы хоть пусть пососут. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Хоть и хуй свою печурку. Хоть и хуй свою печурку. Деревенщина хуева. Да что ты говоришь? Заглохни нахуй. Ну. Нахуй не на пароход. Много не насадишь, а на твою кнопку и одной-то бабы не посадить. Комара, кобыль, только что. Да ты говори, блядь, по-русски, блядь, деревенщина хуева. Да хуева, хуева, хуева, буева, только. Городской ебаной, столичник ебучий. Еще с тебя сдерут деньги, нахуй. Ну, да что ты говоришь, сдерут деньги. Ага. Ты звонишь, с тебя и дерут. Да. Ты не звонил я вам, нахуй. Это вы нам звоните сюда. Надо же, надзвонилась. Я уже в постели была. Ой, блядь. Ой, блядь. А, у меня пососать хочешь, да? А чего у тебя сосать-то какого хуя? Чего? Лянь, чего ну ты что, трусы аж вернутся, нахуй, ёпта. А? Чего у тебя сосать-то? Матрас чуть не проткнул, нахуй, лянь, ёпта. Надо же, какой квадрат ты протыкал. Чем? Чем протыкал? Носом? Да. Да. Носом может быть. Носом может быть. Буратино. Не чёрный квадратик. Вот, А у Буратины чипы не было. Он деревянный мужичок. Вашу команду это все. Чужими телефонами ты зарабатываешь. Да что это такое? Машенька. Еще один хуй какой-то прицепился. Вас там много набралось? А? Да. Вас там много набралось? Да. Да. Кнопочки уже тут появились. Трахают тебя там, да? Да. А тебя кто трахает? Это я не докладываться не собираюсь. Кто бы ни меня не трахал. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Кто дает, тот и трахает. Кто да. хорошо заплатит, тот и трахает. Понял? Да. Да. А у тебя трахать нехуя, во-первых. Во-вторых, платить нехуй, ты все пропил. А я тебе беру... Осталась эту... одна печурка, на которой сидишь. А я тебе беру... Итого... 500 рублей. Вот. Хуй сосать будешь, нет? А у тебя есть там проститутка на печурке сидит? Да, да, да. Твоя... Да. да, вот пусть она ее облизывает. Да? Или кошке дай. Или уж и кошка сдохла, или съел? Нет. Ну, нет. Ты мясо не любишь. Конечно, нет. Собственно, не нужен. У тебя и поесть-то нехуй. У тебя мясо, наверное, тухлое. Ну как нет? По голосу слышно, что тухло мясо в тебе. Слушай сюда. Где ты живешь? Приду к тебе посрать. А? Где бы ни жила, не твое дело. На Луне. Объясняй. Тебя еще не парализовало? Ну и что? Вот, видишь? Вот. Скоро язык отвалится. Блядь, я встречусь с тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Ты как это, урод ты меня встретишь, а? Как ты меня встретишь, если ты парализованный? Ты сам себе-то в зеркало да хоть смотрел на кого-то похож? Как ты меня встретишь, если ты парализованный? Иди лечись, Натан. А то сейчас вот твои же друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. Да что ты говоришь? Ты это урод настоящий, вот да урод. Ой, надо же, какой симпатичный ты там выговариваешь. Все понятно. Козел ты ебучий, ебаный. Какой симпатичный мужичок там сидит, да? Выговаривает. Весь, блядь, в морщинах и в крапинку. Да. Да. Что вам, пиздец, уже девочка идет к концу? Пидорас, и три волоса на башке. Да. Блядь, три волосины на башке, и на тех сидят гниды. Ну и чё? А скоро тебя в шиш съедят, ебёна мать, на твоей печурке. Ну и что? Вот и будешь ездить. За уху. Там шина у его, хуина у тебя, кроме кнопочная, больше нихуя нету. Ну что замолчал? Ты, оказывается, воруешь, да? Чего? Даже говорить так как следует не можешь. Ты говори, ты говори по-ручки. Чего? По-ручки говори. По-ручки говори. Или ты там говоришь такой знак по какому? Урод ты ебаный. А меня не видел, уродки или не уродки. Сколько лет тебе, дураку, а? А сколько есть уши мои? 80. Уши мои. 96. Я щенок, а ты сопляк. Чего? Я щенок, а ты сопляк. А, ясно, что ты щенок сопливый. Ты щенок сопливый, против меня. Да. И без зубы при том. Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай наркотики. Тебе наркотики надо, да? Можешь жрать, можешь нахуй повесить, можешь натереться, можешь помыться. Захуя ж тебя, блядь, за лупу эту встретить? Понял. Ты же ищешь, блядь, наркотик. ты наркотик. А? Наркотик. А? Наркотик. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Я точно плакал уже. Да. Слёзочек. Плакаю. А? Пошёл ты нахуй от меня, ёб твою мать. Бе, блять, а? Козлы-то знают, как говорят, блять, а? Блять. Ага. Знаешь анекдот? Взлетает пепку на забор, кукареку, воткнуть бы. Выходит козлуха, овца, бе, мне, выходит козел, блядь. О, видишь, у тебя там курятник целый. Да, да, да, да. Что-то петух-то рано поет, он обычно 12 поет. Что молчишь? Петушок-то. Да. Он где у тебя? У подвале? Придется тебе... прийти на жаркое. А тебе я курятину люблю. Ебёт, что ли? Курину люблю. Придется прийти на жаркое. Твоему петушку голову отвернуть. Ой. Мой. А я сейчас приду, ну, блядь, это мозги вышибаю у тебя, ёпта мать. Мой. А? Мой. А? Хуйна. Мой. Ну, скажи. Блядь. Ты расскажи. Блядь. Казаль, та-та-та-та-да. Блядь. Ой, блядь. Блядь. Ну и чё? Кикирики. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живёшь. Да что ты говоришь? Да. У тебя хоть мать, отец, есть, нет? Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Да что ты говоришь? Прости, у тебя они блядь. Хоть когда-нибудь были? Тебя какая-то, блядь, пизда потеряла в кустах, вот и вырос таким уродом. Ты даже нахуй ее не видывал. Нахуй ты нужен кому? Нахуй ты нужен кому-то, а? Тебя потому что пизда потеряла где-то в кустах. Вот тебя вырастили в дурдоме. Вот ты такой и врач живешь. Вот и курочку держишь, знаешь. Ты, видимо, у нас куроёб. Да, да. Ой, куроёб. Да, да, да. Ебать, твою мать, блядь. Вот дурак, блядь, а. Куроёб. И шаг тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать. Куроёб. Я удовольствие сразу будет. Какой шаг у тебя? Где он у тебя есть, а? Уйна. Где у тебя и шаг вот, коли куричи в доме? Курятник развёл. Сколько у тебя куря-то? Поёбываешь понемножку. Он, видишь, просит. Мне бы, видишь, уебаться уж просится, а ты тут по телефону блякаешь. Дурачё, а? Умничок. Вот и я про тебя говорю. Куроёб. Вот это есть и есть. Куроёб. Тебе наркотики Курояб. Надо, да? Курояб. Курояб. Сука. Курояб. Бля, я думал, тебя уже... Ой, сколько у вас там есть, а? Все уже записано. Сколько у вас там есть человек-то? Уже третий голос чую. 80. Ой, как много. Как шей на гашнике. Давай, говори, говори, сейчас будем записывать. Записывай, записывай. Ну давай, говори, говори. Записывай, записывай. Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. И ты записывай, записывай. Взрывай, взрывай. Убивать надо вас, ебаных, блядь. Не подохни ты. Пиздуйка, отсюда, блядь, подальше. Вот так. Скоро и вообще парализуется. Весь. Ну, ага. Ты посмотри на чердаке, там петуха красненького, они бегают. У тебя. Петуха у тебя красненького, они бегают. Ты уже запомирал? Запомирал. Запомирал. Запомирал. Ой. Слава Господи. Священника, что ли, подослать? Чтобы отпел. Да. А то это таких из тот на тот свет ведь не берут. Ой, ой. Сгниешь где-нибудь в кустах. Да. Что, уже помер? Последние звуки издаешь. Да? Слава Богу. Да. Может, звонить больше не будешь. Да.